Солнце светило так ярко, что на безоблачно-голубом, будто атласная лента небе, казалось пятном лимонного сока, пролившегося из ненароком опрокинутого стакана. Весенний ветер нес тепло и свежесть, разбавленную будто горьким тоником, морским воздухом, таким явственным и плотным, что соль, казалось, оседала на губах. Велимир, прищурившись, поправил темные очки с зеленоватыми стеклами и причмокнул, ощущая эту фантомную соль на губах. Он стоял на крыше Зимнего дворца, пока вокруг суетился народ и разглядывал то далекие деревья, слишком рано позеленевшие в этом году, то серебряные шпили на соседних крышах. Забавно, а ведь он помнил, как несколько лет назад лично приказывал установить последний. Сам до конца не понимал всего принципа работы, но указ сверху есть указ сверху. Помнил лишь, что серебро притягивало магические или, как говорили философы, метафизические потоки, не давая дирижаблям упасть, и что богам так было проще контактировать со жрецами. Велимир в подробности не вдавался. Зато он знал, какую роль может сыграть серебро. Слишком хорошо знал. Кости его — серебро. Велимир подумал об этом и нервно дернулся. Во рту почудился вкус отвратительного лекарства. Все больше хотелось прекратить принимать эту гадость, но поделать Велимир ничего не мог. Сам решил, теперь терпи. «Сэр?» Врач в темно-зеленом фраке словно по волшебству возник за спиной. «Не отвлекаю, сэр?» «Ну, как тебе сказать?» «Время принимать лекарства, сэр». «О, боги!» — взмолился Велимир, снимая темные очки и пряча в карман пиджака. «И почему оно не может быть вкуснее?» Он шагнул от края крыши. Точнее, сначала шаг сделал запах, приторный, пенящий сознание аромат кокосовых духов. Ими Велимир душился так обильно, что сам будто становился сгустком этого парфюма, тенью, сотканной из кокосового флера. Аромат выдавал гранд-губернатора за версту, так что чиновники всегда успевали подготовиться к его появлению, обычно за последнюю минуту. Это не была просто причуда. Броский парфюм тоже нес скрытый смысл, жизненно важный, как и омерзительная настойка. Схватив с подноса, тот, как всегда, покоился на правой руке парсонца граненый стакан, Велимир залпом выпил лекарство, поморщился и, как следует проморгавшись, оглядел крышу Зимнего дворца. Ладно, хоть тут почти закончили. Практически все вокруг, видные горожане, купцы, кучеры, священники, мальчишки-газетчики и даже его императорское величество, да будет он жив, здоров и могуч, сошлись на том, что пребывание сердца Анубиса стоит обставить с иголочки, помпезно, необычно. Роскошному экспонату — роскошные условия. Велимир, даже если бы захотел, спорить не стал бы. Куда уж там. Но он и сам считал, что место идеально. Тем более одно дело, если бы идея использовать крышу для такого рода мероприятий пришла ему в голову впервые. Возни было бы не в проворот, сущий ужас. Но об этом позаботились еще 20 лет назад. Все-таки хорошо, когда предшественники думают о потомках. Ради того, чтобы хоть номинально стать ближе к явившимся богам, тут провели торжество по случаю коронации нового императора. И тут же планировали отметить 30-летие его правления, когда Александр II, да будет он жив, здоров и могуч, установит обелиск на Дворцовой площади. Дань уважения древней традиции фараонов — празднику Хепсет. В подготовке к грядущему мероприятию оставалось лишь достичь идеала. И пока удивительно, все шло как по маслу. Так что Велимир, отправив парсонца принести выпить, на этот раз не микстуры, с легкой душой вновь надел очки с темными стеклами и устремил взгляд на Санкт-Петербург, раскинувшийся со всех сторон. Усмехнулся. А ведь всего этого могло бы и не произойти. И чем бы тогда кормились газетчики? сердце Анубиса спокойно бы хранилось в Париже. Велимир гордился собой. Это ведь он потребовал аудиенции у его императорского величества, когда все впервые пошло наперекосяк. Какие-то проблемы, дипломатические склоки, все, как обычно, не вовремя и из-за дурацкой ругани, из-за чересчур обжигающих слов, сказанных не в том месте и не в то время. Нахамили послу, а получили международный скандал. Велимир помнил, как запереживал Саргон, когда поползли слухи. Парижская делегация не прибудет в среброглавый Санкт-Петербург. Впервые за все время в малахитовых глазах Саргона промелькнули сомнения и растерянность. Тот понимал, что не в его власти надавить на его императорское величество, что в маске, что без. И тут свою роль сыграл Велимир. Поговорил с Александром, привел весьма убедительные доводы об укреплении веры народа, об уменьшении количества самоубийств. Последнее пришлось сильно приукрасить. Велимир не особо старался. Воспоминания его императорского величества, да будет он жив, здоров и могуч, в этом вопросе были еще слишком свежи. В минуты, проведенные с государем, Велимир ощущал себя античным оратором, жаром, доказывающим свою правоту при помощи всевозможных уловок и софистических аргументов. Он видел, как меняется лицо Александра II от холодного и безучастного, словно мраморного, до понимающего. Ответом в тот день сперва стал кивок, потом уверенно сказанные слова, а дальше подписанные бумаги и реальные действия. Да, Велимир был доволен собой. Особенно, когда получил подтверждение, что сердце Анубиса все же доставят в город, что его императорское величество, да будет он жив, здоров и могуч, послал оскорбленному послу личное письмо с извинениями, а в довесок — чудесную табакерку из лучших ювелирных мастерских Тулы. Велимир прекрасно понимал свою роль в том, что они планировали. Не сопротивлялся, знал, что любая шестеренка должна крутиться, как ей подобает. До поры до времени. Разве что, вдруг непонятно почему, пронеслось в голове, ему не отведено никакой иной роли. Велимир вдохнул пьянящего весеннего воздуха. Опять ощутил привкус соли на губах. Так и захмелеть недолго. «Велимир!» Вдруг позвали прямо за спиной. Он подпрыгнул. «Ради лучезарного ра, вы с парсонцем что, сговорились? Или одну школу оканчивали?» Ответа не было. Но Велимир всей кожей почувствовал, как Саргон за его спиной улыбнулся. «Ты не боишься вызвать подозрения? Господин в странной маске и балахоне — очень необычное зрелище, вот прямо здесь и сейчас. За кого ты меня держишь? Я без маски и в обычной одежде, не переживай». «Даже из любопытства поворачиваться не буду. Уж кого-кого, а тебя я видел во всех личинах. С каждым днем все чаще думаю, что это большое упущение с моей стороны», — хмыкнул Саргон. «А вот Парсонс меня без маски не видел. И не стоит ему. Так что я скажу и уйду, а то твой врач чересчур шустрый. Я поговорил с ним». «С кем?» «У меня, знаешь ли, голова и так трещит от забот. Я тут вообще-то гранд-губернаторствую». «Не хвастайся своей занятостью», — вздохнул Саргон. «В общем, с тем Анубисатом. Из утренних новостей. Точнее, его-то в новостях как раз не было, но ты понял». «Как всегда, газетчики упускают самое важное. Ключевое, видимо, для всех нас». «И?» «Мы пришли к некоему соглашению». «Саргон!» Тот промолчал, давая понять, что услышал назревающий вопрос и готов ответить. «Скажи мне честно, зачем тебе сдалось сердце Анубиса? С ним столько хлопот. А теперь еще этот треклятый Анубисат. Это все для эффектности, для красоты? Ты скажи, я ведь тогда придумаю что-нибудь другое, куда менее...» «Когда собираешься открывать двери иного порядка, нужны соответствующие ключи», — пробормотал Саргон. «Я тебе, кажется, уже говорил утром. Но обсудим все ночью. Как обычно. Ты ведь помнишь? Забудешь о таком. Особенно, когда ради этого приходится пить мерзкую микстуру. Сам выбрал такой путь. В чем не могу тебя не поддержать. Сэр? Удивился подошедший пару минут спустя Парсонс, протягивая Велимиру стакан. «Вы с кем-то говорили, сэр?» «О, так, мысли вслух. Не обращай внимания». Велимир всегда удивлялся умению Парсонса возникать из воздуха, а саргона в этом воздухе растворяться. Сделав глоток, он тут же с отвращением выплюнул жидкость. «Боги, Парсонс, что это за несусветная дрянь?» «Охлажденный чай, сэр». «Я же просил налить мне коньяку». «Простите, сэр, но вам нельзя, сэр. После лекарства, сэр». Сухое, смуглое лицо врача, как всегда, не выразило ни капли эмоций. «Ладно, проехали». Велимир поправил полы черного пиджака с золотым скарабеем на спине и подумал, что сам напоминает в нем огромного жука. Потом снял очки, протер глаза и вновь взглянул на город, размышляя о ночной встрече. Время шло, а он приближался к цели. Кости его серебро, плоть золота, волосы подлинный лазурит, — прошептал он. И повторил те же сокровенные слова про себя, едва шевеля губами.